Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Сергей Чекмаев. «Цена мечты». Уведомление пришло в тот же день вечером. Но сначала запыхавшиеся буровики привезли Мию. Облепленный по самые окна бурой болотной жижей вездеход грузно осел, переходя с подушки на гусеницы, но пополз не к куполу фактории, как обычно, а цепляя траками мелкое бетонное крошево, лихо тормознул прямо у ворот клиники. Из нижнего люка ужом выскользнул водитель в мешковатом болотном комбезе, крикнул прямо с порога: «Док, скорее! СМИ! Дочурка Левковича что-то неладно!» Я схватил переговорник. «Носилки к воротам!» «Да не надо!» — отмахнулся он. «Ребята сейчас все сделают!» Едва они на руках внесли ее в стационар, как все стало понятно. Медно-коричневые пигментные пятна на коже, осунувшееся лицо, худющие, тоненькие, как веточки, руки — не надо никаких анализов, чтобы поставить диагноз. Аддисоновая болезнь, она же бронзовая. Нарушение гормональных функций — вообще беда наших краев. Недостаток нужных витаминов в местной пище и привозных злаках еще кое-как можно восполнить. Лимонная кислота, рыбий жир — обычный наш рацион. Витаминные добавки килограммами прописываю, благо с прошлым грузовиком получили немалый запас. А с гормонами хуже. Здесь ведь все иначе, не так, как дома. Это же не Земля. Эпсилон Индейца 2 в каталогах прописано как «Надежда», неофициально среди астрогаторов «Планета осени», а по-местному ласково «Надюша». Сумасшедший климат, непривычно резкая смена времен года, их здесь вообще всего два. Душное и пасмурное лето, больше похожее на земную осень, и промозглая, сырая и ветреная зима. На самом деле все та же осень. А еще повышенная гравитация, почти полное отсутствие солнечных дней, бешеные перепады давления. Перечислять можно бесконечно. Вот и не выдерживает тысячелетиями настраиваемая машинка человеческого организма. Начинает сбоить щитовидная железа, гипоталамус. В разнос идут надпочечники. Именно они отвечают за адаптацию человека к неблагоприятным условиям. А значит, первыми и не выдерживают напора ненормальной экологии. Бронзовая болезнь — еще не самый тяжелый диагноз. Здесь на «Надежде» я видал и похлеще. Кладите ее сюда. Осторожней. Вот так. Не бойся, милый, все будет хорошо. Девочка меня не слышит. Тяжелая, тряская дорога в конец измотала ее. Худо дело, да, док? Кто вам сказал? Сейчас проведу гормональную стимуляцию. Пару недель полежит в карантине. Ну, а дней через 30-40 будет здоровее некуда. «О, дела!» «Скажете тоже. У нас он на третьем участке, Тимо Келли, ирландец, как стал таким же бронзовым, так и загнулся в одночасье. Сначала упал без сил, прямо в забое. Ребята его кое-как отволокли в барак на койку. Вот. Вернулись со смены, а он уже и не дышит». «Терпеть не могу старательские побасенки. Все у них плохо, никакого просвета. Если заболел кто-нибудь, обязательно умрет, можно даже не лечить. Если ушла из забоя жила, все, с концами, искать бесполезно. Бросайте-ка лучше этот штрек, рубите новый». «Но откуда такой пессимизм? Как вас зовут?» «Романик. Карл Романик. Только я, док, больше привык, когда меня старым Карлом зовут. Я, почитай, 20 лет без малого за рычагами. Всю Надюшу исколесил». «Скажите, старый Карл, а где сам Левкович?» «Мастер-то?» «О, конечно. Прошу прощения, Левкович не просто инженер участка. Он выбранный мастер. Когда концессии присылают сверху своего человека, его называют как угодно. Участковым, инженером, управляющим, но мастером никогда. Это надо заслужить. Левкович смог. И теперь старый Карл напоминал мне об этом. Никаких фамилий, только мастер». «Да внизу, на пятом горизонте. Рубит новый рукав. Там с давлением что-то неладно. Вот он и спустился посмотреть. Дай бог, если часов через 5 выйдет. Лучше некуда. Усталый Айзек Левкович вываливается из подъемника, сдирая с прокопченного лица надоевшую маску. А тут такая новость, дочка заболела. Причем старый Карел сам захочет рассказать все мастеру, никому не доверит, ну и расскажет, конечно, в своем стиле. Так распишет, да с такими подробностями, что бедняга Айзек плюнет на усталость и сорвется ко мне на первом же попутном вездеходе. Вот что, Романик, слушайте сюда. Как только мастер поднимется из забоя, вы лично встретите его и, ничего не объясняя, попросите позвонить мне в клинику, хорошо? Я могу на вас надеяться? Конечно, док, какие вопросы? Левкович позвонил через 6 часов после захода «Эпсилона», когда накачанная гормональными стимуляторами Мия уже спокойно спала, а я сидел за терминалом и рылся в базе данных, безуспешно пытаясь составить курс лечения из своего невеликого, прямо скажем, медицинского арсенала. Визор пиликнул вызовом, я не глядя ткнул в клавишу. «Клиника, доктор Веснин, слушаю». «Док, это Левкович. Скажите сразу». Я обернулся к обзорнику. Усталое лицо инженера, все в грязноватых потеках пота и рудничной пыли, казалось озабоченным. За его спиной маячили несколько горняков, шумно вздыхала пульпа в невидимой трубе, натужно скрежетал подъемник. Похоже, Айзек звонил прямо с нулевого уровня шахты, с рабочей зоны. «Да, там не поговоришь. Что с Мией?» Не успел я подняться, как прискакал старый Карел, чуть ли не силой потащил меня к визору, ничего не объясняя. «Все в порядке, мастер. Небольшой гормональный дисбаланс. Я сделал ей инъекцию кортизона, сейчас синтезирую альдостерон. Мия сейчас спит, а завтра вечером можете заехать ее проведать». «Док, я...» «Не волнуйтесь, Айзек. Все будет окей. Дней 10-15 девочке придется побыть у меня, зато потом... Никаких проблем. В колонии это не первый и, к сожалению, не последний случай. Бронзовая болезнь, можно сказать, профессиональная для наших мест». «Спасибо, док, спасибо. Завтра мы заедем, конечно. Скажите, может, ей чего нужно? Мы привезем». «Возьмите какие-нибудь игрушки. У нас, сами понимаете, такого добра немного. Скучно ей тут будет одной». «Хорошо, док, и это... Еще раз спасибо. Храни вас Бог». Левкович отключился. Хотел бы я быть уверенным в выздоровлении девочки хотя бы наполовину, так как расписывал инженеру. Стимуляторы стимуляторами, недостающие гормоны я сейчас, конечно, синтезирую, не вопрос, но не вечно же их колоть, девчушки. Надо еще с надпочечниками разобраться. Если медикаментной базы хватит, если девочка не слишком ослабела, если... Слишком много «если». Вся надежда на то, что молодой крепкий организм сам сможет справиться с болезнью. Я могу только колоть гормоны и молиться. Впрочем, я могу еще кое-что. Сидеть с ней рядом, держать за руку, рассказывать сказки, вытирать пот со лба. Кто посмеет сказать, что этого мало? Снова пискнул визор. Господи, ну кто еще? «Hello, док!» — оскалился с экрана Роб Хэммит, связист фактории. «Роб! Что случилось? Никак заболел?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е залечите насмерть. Тут дело другое. На ваше имя пришла депеша из ЦКМ. Шифрованная. Лично вам по прямому лучу. Чё стряслось-то, док? Ёкнуло сердце. ЦКМ, Центр колониальной медицины, просто так рядовым медикам на забытые богом колонии срочные депеши не рассылает. Да еще шифровкой. В прошлый раз меня таким образом уведомляли об эпидемии на Таргисе, о том, что карантинный корабль ни под каким видом не должен садиться на Надежду. Таргис полтора месяца крутился на орбите, а потом с Земли прибыл военный крейсер и повел чумного торговца под конвоем куда-то к сектору Омега. Надравшись, наши астрономы клянутся, что потом регистрировали в той части неба странные вспышки. Правда, протрезвев, никто из них уже на эту тему не распространяется. Их можно понять, они давали подписку. «Ну чё, готовы к приему?» Робо, похоже, надоело созерцать мою вытянутую физиономию. Наверняка срочная депеша оторвала его от вечернего покера. Партнеры ждут. «Давай, Роб, поехали!» На терминале поползли шифрованные строчки. Я запустил криптограф. «Сектор Гамма. Эпсилон Индейца 2, фактория Надежда. Срочно. Приоритет 0. Доктору Веснину К. Анатолию лично. Уведомление. Центр колониальной медицины рад сообщить вам, что по результатам вашей работы на Эпсилон Индейца 2, а также по тестовым показателям, предварительная врачебная практика считается пройденной успешно. ЦКМ приглашает вас прибыть в учебный комплекс Академии Метрополия для получения диплома практикующего врача-универсала. Все капитаны транспортных и пассажирских кораблей получат предписание оказывать вам содействие и помощь для скорейшего прибытия на Землю. Поздравляем! Директор ЦКМ ДБ, член совета профессор Иверсон, замдиректора ЦКМ по кадрам Соломченко. Ректор Академии Метрополия ДБ ДМ профессор Бустрым. Многие ли из вас могут, положа руку на сердце, утверждать, что сбылась их самая сокровенная мечта? Теперь могу смело утверждать, я один из них. Ух мой! Я сидел перед терминалом, ошеломленный неожиданной новостью. Метрополия! Заветная мечта любого врача. Только после него медик получает диплом доктора универсала, который дает право практиковать на любых колониях, даже класса А. Но обычно специалисты такого класса оседают на Земле. А если нет? Богатейшие миры рвут спецов друг у друга из рук наперебой, предлагая выгодные контракты. Я мечтал об этом с детства. Стать универсалом, в совершенстве владеть всей новейшей техникой, повидать новую Гею, райское местечко, а то и саму Ван Гогу. Работать в оборудованных по последнему слову технике стационарах, чистых, стерильных операционных. Никаких больше диагностов прошлого поколения, устаревших автоклавов, проржавевших центрифуг. Никаких шприц-тюбиков сквозь грязную спецовку в пыли и дыму рудничного штрека, наконец. Ну-ка, где календарь? Я неуклюже вскочил, чуть не повалил кресло, бросился в кабинет. Расшвыривая веером разлетающиеся бумаги и диски, я даже взмок от нетерпения. А вот он. Посмотрим, посмотрим. Удача! Через 6 дней на Надюшу придет фрахтовик «Флокс». Концессии нанимают его вывозить излишки руды, что всегда накапливается под конец года. «Флокс» пойдет прямым ходом в систему на астероиды, оттуда уж я доберусь до Земли на любом почтовике. Стоп. Я даже выругался вслух. Не увлекайся мечтами, парень. Спустись на землю. У тебя в стационаре больная девчушка, которую выписать можно не раньше, чем через 12 дней. А если ты улетишь, кто будет с ней сидеть? Автодиагност? Или лаборанты из местных? Ян Ковальский и этот, как его, Юрмис? Спору нет, ребята, они, в общем, неплохие, только какие-то безинициативные. Курс лечения они, конечно, выполнят, скрупулезно и тщательно соблюдая все мои предписания, но если что-то пойдет не так... Я снова пробежал глазами календарь, который все еще бездумно вертел в руках. Когда следующий рейс? Так, через 217 дней. Рейсовый рудовоз «Каледония». Бессмысленно. Никто не будет 7 месяцев держать для меня место в Академии. Что же делать? Натаскать лаборантов на Аддисонову болезнь, расписать им все возможные осложнения. Время еще есть. Предположим, я успею. Но это не все. Скоро зима, полгода бесконечных дождей, циклонов и бешеных ветров. А значит, простуда, артрит, ревматизм и еще красная лихорадка. Штука неприятная, потому как местная. Конечно, лечить ее элементарно, хватит и диагноста. Взял кровь на анализ, составил сыворотку, уколы, все в порядке. Повторить через 2 недели. На первый взгляд просто. И для этого надо, чтобы пациенты сами приходили сюда, в клинику. А они, прямо скажем, таким желанием не горят. Приходится за ними бегать. Только вот диагност не сможет таскаться, как это делал я, по расхлябанным ниткам дорог в самые дальние рудничные поселения, зевая от недосыпа и непроходящей усталости. Рудокопы, особенно контрактники, подписавшие кабальные договора на астрономические суммы, за своим здоровьем особо не следят. Им главное отрубить положенный срок и наслаждаться кругленькой суммой на счету. А с чего мне болеть, док? Не, нам болеть нельзя, денежки капать перестанут. Это потом он будет готов отдать все заработанные деньги, лишь бы все-таки стать отцом или хотя бы на месяц избавиться от приступов синдрома Хэша. А пока, чтобы все-таки вколоть сыворотку, приходится по полдня лазать по самым дальним заимкам, разыскивая особо ретивых. Да еще и уговаривать потом под грохот отбойных молотков и пронзительный свист пневмонасосов. О, док прибыл со своей острой иголкой! Слушай, док, может, не будем на этот раз, а? Ну что со мной случится? А то после твоих уколов потом полмесяца задница болит. Бывает, что с первого раза иммунитет не справляется, приходится забирать в стационар. Этого проходчики вообще боятся, как огня. Ни под каким видом не соглашаются вакцинироваться. Не, свалюсь в койку, работа встанет, а за это с нашего брата, знаешь, какие неустойки снимают? Тогда приходится привлекать руководство. После заверений в том, что за нестандартную реакцию на вакцину неустойку снимать не будут, страсти более или менее утихают. Только популярности мне это на рудниках не прибавляет. Ян и Юрмис не справятся, у них просто нет опыта и настойчивости. Пошлет их кто-нибудь из рудокопов, они и пойдут. Во-первых, работы меньше, а во-вторых, из уважения. Если какой-нибудь сторожил, типа того же Карела, который сидит на Надюше безвылазно 20 лет, скажет «Не надо мне это, я и так здоровый», его послушают безоговорочно. Авторитет. А если эпидемия лихорадки пойдет в разнос, ее не остановить. Тут же решать! Черт! Я промучился всю ночь, а на утро у Мии начался кризис. Стало не до размышлений. 7 часов я проторчал в ее боксе, потом был взрыв рудничного газа на 17-й шахте, привезли мастера и 2 проходчиков с переломами и ожогами. Потом в промоину провалился вездеход геологической службы, пришлось срочно вылетать с аварийщиками. К счастью, там все обошлось. Ответ в ЦКМ я смог написать только на 3-й день. Глаза смыкались от усталости. Я тер их руками, умывался холодной водой, не помогало. Флокс прибыл точно по расписанию. Вечером того же дня мне позвонил Радек, местный представитель объединенных горнорудных концессий, на деле номинальный глава колонии. «Я слышал, док, покидаете нас?» Просто так спросил, без изысков, без малейшего намека в голосе. Осведомился. Кто же это такой добрый, уже успел настучать? Кто вам сказал? Ну-ну, не так уж все и сложно, док. Никаких тайн и дворцовых интриг. Час назад у меня были капитаны суперкарго с Флокса, подписывали документы, разрешение на вылет, ну, все такое. Так Шахов, капитан, мне и сказал, забираем, мол, дока с собой. Срок практики истек, теплое местечко в Академии нагрето. Место, говорит, проплачено, уведомление ему еще неделю назад пришло. Сразу после посадки справлялся. Предупредил, когда старт и все такое. Так что время сдавать дела, а, док? Я отказался. Что? Отказался. Подождет меня нагретое местечко. У меня еще остались кое-какие незаконченные дела. Я заснул прямо в кабинете, уронив гудящую голову прямо на сенсоры терминала. Разбудил меня вызов. Наверное, приехал Левкович проведать дочурку. Я спустился вниз, но там никого не было. Лишь лежал у дверей клиники бесформенный сверток. Не знаю, кто им сказал. Не Радок же. Наверное, Шахов. Астрогаторы не отказываются от бесплатной выпивки, а как не предложить кружечку-другую единственному за полгода источнику новостей? Да, наверное, Шахов. Больше некому. В свертке оказался новенький болотный комбез и проходческая маска-фильтр. А еще наплечник мастера. Лоскут прорезиненной красной ткани. «Не слишком популярен на рудниках, а, док?»